Глава 9. Гдах! Метательный дротик в мгновение ока преодолел звуковой барьер, и она, не тратя время на подтверждение попадания, поспешно вкладывает новый дротик и закрывает затвор. Накапливает энергию в кольцах-ускорителях и... В прицеле, в искаженном линзами ци пространстве, она видит, как голова демонического зверя взрывается и разлетается во все стороны темными клочками, словно бы по переспелому арбузу ударили кувалдой. Тело демонического зверя покачивается и падает навзничь. Она всматривается в упавшее тело, переводит прицел чуть пониже и... Гдах! Второй дротик уносится вдаль. И через секунду тело, лежащее на поляне, вздрагивает от попадания. Она развеивает кольца ускорители и встает на ноги, чувствуя, как у нее внутри начинает неприятно тянуть. Привычное сосущее ощущение. Тысячи коготков начинают раздирать ее изнутри, требуя внимания. Дефицит ци в организме. «Тсс!» – говорит она, отряхивая пыль с коленей. Всего-то два выстрела. И ускорителей не так уж и много. Но потратилась она, потратилась. Она копается у себя в кошельке на поясе и достает небольшую коробочку. Открывает ее и некоторое время смотрит на коричневый шарик, пилюлю золотистой ци, колеблется. Потом решительно засовывает ее в рот и проглатывает. Запивает глотком воды из фляжки. Садится на землю и ждет. Ждет, пока поток золотистой ци не наполнит пустующие и разорванные меридианы, пока не пройдет неприятное сосущее чувство под ложечкой. Наконец, тысячи коготков, раздирающих ее изнутри, пропадают, и солнечное сплетение наполняется теплой волной золотистой ци. Она встает на ноги. Голова все еще кружится, а ноги подрагивают. Но ей нужно идти вперед. Нет времени расхолаживаться и валяться на солнышке. Она спрыгивает со скалы вниз и в полете включает лезвие ци на своих ногах. Ускоряется, наклонив тело вперед. «Все есть ци», – думает она. «Ци есть везде. Почему же мне так нужны эти чертовы пилюли?» У самой поверхности водной глади она подает больше энергии в выхлоп, перенаправляет инерцию падения в ускорение, отталкивается и скользит над рекой, набирая скорость. Не то чтобы она беспокоилась за этого несносного мечника. Она врывается на поляну. Первым же делом с ее пояса срываются два металлических дротика. Гудят кольца ускорителей, и два коротких выстрела винтовкой ци фон Гаусса заставляют тело демонического зверя вздрогнуть еще раз. Потому что безопасность. В этом мире никогда не знаешь, на самом деле противник повержен, или это какой-то хитрый трюк. Но ничего не происходит. Тело демонического зверя лежит бесформенной кучей тряпья, а багровые языки пламени вокруг него развеиваются в воздухе. Под этой устрашающей аурой бурого пламени обычное человеческое тело, пусть и искореженное попаданиями 50-го калибра винтовки ци. Неподалеку лежит тело мечника по имени Гвансон. Сяо Тэй выключает подачу энергии на лезвие ци вдоль ступней, плавно опускается на траву и подбегает к нему. Качает головой. Сломанные руки, вывернутая на бок шея. Кожаные доспехи разорваны словно бумага. Однако крови нет. Синюшная бледность лица. Внутреннее кровоизлияние? В любом случае, славному мечнику и продувному малому Гвансону Паку уже не помочь. Она огорченно качает головой. «Идиот! Сказала же ему, держись сзади, не лезь в драку. А с другой стороны, если бы он не бросился вперед, кто его знает, как бы все вышло? Удары демонического зверя, кем бы он ни был, были невидимы и неощутимы ей в своей сфере ци. А значит, она могла их не отразить. Все, благодаря чему она выжила, это первому промаху, а потом постоянному маневру. И если бы Гвансон Пак решил дать дёру, а не бросился бы в атаку, у демонического зверя было бы намного больше времени прицелиться. Она выпрямляется и некоторое время смотрит на тело Гвансона, поджав губы. «Мир несправедлив», – думает она. Пусть земля будет тебе пухом, славный мечник. На самом деле ты был бесстрашным малым, бабником и весельчаком. Пусть Пресвятая Гуань-Инь позаботится о твоем следующем перерождении. С нашей разницей в силах это я должна была уберегать тебя в бою, а не наоборот. «Я подвела тебя, Гван Сэнпак», — говорит она. «Прости меня. Однажды мы встретимся снова, и я сумею вернуть тебе свой долг». Она отворачивается и трет покрасневшие глаза. Что-то внутри нее очень сильно хочет поднять над плечами оставшиеся дротики и с силой разрядить их прямо в тело демонического зверя. Но она удерживает себя. Мертвым – память, живым – жить. Потому она просто закрывает глаза мечника Гвансона и складывает его руки вместе, положив ему на грудь его меч. «Чертовы мечники!» – ворчит она, утирая слезу. «Вы слишком привязаны к своим мечам. Ладно, полежи тут еще немного, Гвансон. Я скоро вернусь». Она отходит от тела мечника и внимательно изучает демонического зверя. На первый взгляд, это обычный человек. Неужели они с Гвансоном напали на какого-нибудь отшельника-культиватора? Вот сидел он в своей пещерке, никого не трогал, а они такие трах-бац-бадабум. «Нет», – думает она, – «он же первым напал, атаковал смертельной атакой. Если бы не промах, она бы тоже тут лежала, раскиданная клочками по всей полянке». А он атаковал первым из-под тишка. Значит, изначально был враждебно настроен. Никакие переговоры тут бы не помогли. Но почему? Она наклоняется над телом. Обычные одежды. На поясе кошелек. Или просто мешочек. Она сняла с пояса кошелек, развязала завязки. Внутри несколько монеток и ключ. Отчего? Пещера. Она идет к пещере, заглядывает внутрь. Демонический зверь устроился со всеми удобствами. Пол пещеры присыпан мелким песком. Ногам в нем уютно. Он хранит тепло, словно бы подогреваемый снизу. У стен полки с книгами и расставленными алхимическими принадлежностями. Колбами, ретортами, ступками, кувшинчиками и чем-то еще. Рядом со входом кирка и лопата с метлой. Чуть дальше – очаг. Там же – стол. На столе – бумаги, чернильница, кувшинчик из-под вина. Еще дальше – кровать. Скромная лежанка. Небольшой столик с кухонными принадлежностями. Такое впечатление, что тут и правда жил одинокий даос или отшельник-культиватор. Но зачем ему нападать на путников первым? Она оглядывается и не находит ничего, к чему бы подошел ключ из кошелька. Тут и замков нигде нет. Она заглядывает под кровать. Ага, под кроватью стоит сундук. Она наклоняется и вытаскивает его наружу. Тяжелый. Спереди у сундука замочная скважина. Сяутай достает ключ. Вставляет его в скважину и поворачивает. Замок открывается с глухим лязгом. Она откидывает крышку сундука и заглядывает внутрь. Деньги. Несколько драгоценных камней. Корни женьшеня в пергаментной бумаге. Какие-то коричневые шарики, каждый завернут по отдельности. Рукоять старого меча и толстая тетрадь в кожаном переплете. Она открывает тетрадь. Дневник. Некий Мо Сюань Юй вел этот дневник. Так вот, как звали демонического зверя. Она открывает тетрадь на удачу и погружается в чтение. Прошло вот уже 17 лун с того дня, как старейшина Шао лишил меня статуса наследника и изгнал из семьи. Я, конечно, мог остаться, как этот слюнтяй Аншао, работать на конюшне, исполнять приказы младших и получать пинки от старших. Ради чего? Чтобы просто жить? Но нет. Я нашел способ отомстить вам всем. Мне открылись грани темного искусства. И я готов пройти этот путь до конца. Для начала это книга. Демоническая ци – это бред. Не бывает демонической ци. Есть несколько видов ци. Да, так нас учили. Природная ци, ци огня, ци воды, ци животных и ци человека. Демоническая ци и золотистая ци. Универсальная, изначальная ци. Но это все неправда. Даже человек может излучать демоническую ци, если он станет подобен демону, с выжженной душой, с отчаянием и ненавистью в сердце. Вот как у меня сейчас. Я понял это, и теперь приму свое изгнание с высоко поднятой головой. Я уйду, чтобы вернуться и превратить цитадель фениксов в пепелище, чтобы освободить свою сестру Аю, чтобы положить конец тирании». Сяо Тай перелистывает несколько страниц. Останавливается на той, где на полях очень талантливо изображена часть человеческого тела без кожи. Это похоже на анатомические рисунки Леонардо да Винчи. Погружается в чтение вновь. Демоническая ци требует определенного состояния души. Горечь поражения, отчаяние от бессилия, боль презренной любви, но больше всего предательство близкого человека. Именно поэтому я сумел развить в себе темную энергию. Потому что меня предали. Боль, ненависть, страх, отчаяние. Я пережил все это и стал сильней. Но этого недостаточно. Этого мало. Моя душа очерствела. И я уже не смогу испытывать боль и горечь поражения. Мне некуда больше падать. У меня не осталось близких, которым бы я доверял. Я никому больше не доверяю. А значит, я не смогу снова испытать эти чувства. Значит, я не смогу развить демоническую ци внутри себя. Проклятие. Тупик? Неужели все это было зря? Она перелистывает еще несколько страниц с изображениями феникса, сгорающего в пламени. С планами захвата цитадели и рецептами грибного супа. Наконец, получилось. Темный путь недаром называют сильнейшим. Это быстрый способ стать не просто сильным, но сильнейшим. Нет необходимости культивировать демоническую ци лично, если есть возможность поглотить эту ци у других. Все просто. Все очень и очень просто. И неудивительно, что такой, как я, мог вырасти только в этом проклятом всеми богами клане. Я – росток той силы, что уничтожит вас всех. Все, что мне нужно теперь – взрастить демоническую ци в других людях и поглотить ее. Это несложно. Люди изначально греховны и темны душой. Дай им только повод. Страх, ненависть, отчаяние – все это будет прекрасным топливом для демонической ци. А я умею делать больно. Я знаю, как делать людям больно. Как заставлять их бояться. Сотни тысяч людей – это такой объем демонической ци, что я смогу править Поднебесной. Но сперва… Сперва старейшина Шао. «Демоническая ци?» – бормочет Сяо Тай, вспоминая языки темно-багрового пламени на ее противнике и взрывы, вздымающие вверх комья земли. «Значит, все, что нужно – направить человека на темный путь, заставить его испытывать страх и ненависть, отчаяние и депрессию, и все? Как-то уж слишком легко. Люди постоянно испытывают все это». Если бы это было правдой, то в городах от магистров темных путей было бы не протолкнуться. Не может такого быть. В чем-то этот Мо Сюань Юй очень ошибался. Но в чем? Она листает дневник дальше. Ага, вот и описание опытов. Сначала просто пытки. Изощренный гаденыш. Умеют в клане Феникса боль причинять. Угу. Но выхлоп... Выхлоп очень небольшой. Да, поглощает, но больше энергии на перенос тратит, чем получает. Добавляет моральные пытки. Насилие над дочерями на глазах у родителей и наоборот. Заставляет выбирать, кого из родителей оставить в живых, а потом нарушает свое же слово. Какая же целеустремленная сволочь. Выхлоп демонической ци увеличивается, но не намного. А времени на пытки нужно много. Мо Сюань Юй делает выводы. Ага, вот тут так и пишет. Нерационально. Но вот тут его прошибает. Неожиданно много демонической ци получает в ходе очередного эксперимента. Что тут пишет? Родители или возлюбленные – самые близкие люди. Наибольший выброс демонической ци происходит в момент осознания предательства близкого человека. И чем больше это предательство, чем более оно отвратительное и коварное – тем больше ци. При этом самые светлые душой люди в момент перехода на темную сторону выбрасывают наибольшую энергию. Мне не нужны легионы тупых и нечувствительных к боли крестьянских детей. Я могу вырастить жемчужину. Одну, но зато какую. Самую чистую душой и светлую сердцем, не приспособленную к жизни и доверчивую, а потом втоптать ее в грязь. Подло предать, ударить в спину, надругаться и продать в публичный дом. И у меня в руках будет моя жемчужина демонической ци, ядро темной энергии. «Быть не может!» У Сяо Тай волосы на затылке встают дыбом. «Неужели?» Она лихорадочно листает страницы. Картинки, нарисованные на полях, мелькают одна за одной. Домик в деревне, рисовые плантации, ворона на заборе, дети, которые запускают воздушного змея. И, наконец, портрет девицы Джао, совсем еще юной. Она смотрит на лицо Джао, совсем еще девочки, улыбающееся лицо с доверчиво распахнутыми глазами, и чувствует, как у нее внутри, в груди, собирается комок, мешающий дышать. Она заставляет себя читать дальше, листает страницу за страницей, преодолевая тошноту. «Все идет по плану. Я не даю объекту играть с соседскими детьми, хотя она неоднократно выражала такое желание. Все внимание и всю любовь объекта мне необходимо сосредоточить на себе. Никаких третьих лиц, только я. В этом случае эффект от предательства будет максимальным. Для нее я должен быть олицетворением всего самого лучшего в мире. Только я. Потому я играю с ней сам. В остальное время я усыпляю ее отваром мака и змеиного яда, чтобы не мешалась под ногами. Объект много спит и выглядит излишне бледным и болезненным. Заметка. Уменьшить долю макового отвара. Может, завести ей щенка? Объект научился играть в сянцы. Играет вполне неплохо. На уровне продвинутого игрока. Деревенские интересуются, почему я так воспитываю свою дочь. Пришлось напугать старосту. Сделал вид, что бормочу заклинание, а ночью пробрался в его дом и отравил его младшую дочь. Нужно сделать все, чтобы, когда все начнется, у нее не было союзников. Чтобы никто ее не пожалел. Деревенские уже сторонятся меня. Увидев на улице, переходят на другую сторону. Объект готов. Она умна, но наивна. Верит в меня, как в лучшего из людей. План прост. Сперва разрушить ее веру в человечество. Показать ей, что все эти крестьяне – грязные животные и подлые твари, понимающие только силу. Когда ее в первый раз изнасилуют, а я уверен, что это произойдет, она пробудится. Семя демонической ци внутри нее направит ее гнев в нужную сторону. Когда настанет время второго этапа, появлюсь я, якобы воскресший. Объект испытает радостные чувства, облегчение. А я лишу ее ядра демонической ци и продам в публичный дом. Таким образом, объект испытает предательство во второй раз. На этот раз от человека, которому она доверяла полностью. Полагаю, что на этом этапе у объекта внутри сформируется жемчужина демонической ци. Как только она окажется в моих руках, я свергну старейшину Шао. Ах да, он же теперь глава Шао. Недолго ему осталось. Вторая неделя, как я подстроил свою болезнь и смерть. Крестьяне ведут себя, как я и предсказывал. Они воруют вещи, они обижают ее по поводу и без. А она не умеет постоять за себя. Никто не учил ее, как это делать. Она просто стоит и беспомощно улыбается. Мне ни капельки ее не жалко. Она всего лишь объект. Но эти крестьяне поплатятся. Решено. Убью их всех. Сожгу всю деревню к демонам. Как только она пробудится. Сегодня ночью ее изнасиловали. Дважды. Но ничего не случилось. Эта дурочка даже улыбалась с утра своему насильнику. Сквозь слезы, но улыбалась. Да что она за идиотка? Неужели я потерял столько времени зря? Нет-нет, подождем. Люди такие твари, они не оставят ее в покое. Еще немного потерпеть, и я смогу отомстить за свою мать, за свою сестру. Эту дурочку даже немного жаль. Уж не перестарался ли я с любовью и доверием к миру? Они приходили еще. Ублюдок-кузнец привел дружков. И они развлекались с ней до утра. Ближе к утру ее демоническая ци сформировалась в кошку. В кошку, мать ее! Как можно после такого людям верить и улыбаться? Ей в лицо плюют, а она называет их добрыми людьми. Добрые люди ей грудь сапогами истоптали и заставили грязь жрать, а она котенка воскресила. У меня слов нет. У меня еще есть надежда. Я пообещал себе, что если все получится, то я помогу Джао. Как только она вырастет в себе жемчужину демонической ци, я извлеку ее и излечу саму Джао. Я дам ей денег и отправлю жить в столицу. Убью всех, кто ее обижал. А это вся деревня. Все, даже самые маленькие дети. Бросали в нее камни, подкидывали ей трупы котят и плевали в спину и лицо. Она продолжает жить и верить людям. Правда, ее кошка выросла в здоровенную тварь. Духовного зверя размером с тигра. Это нечто ходит вокруг ее дома по ночам и оберегает ее. Кузнец и его приятели перестали приходить, чувствуют неладное. Они стали приходить днем. Староста продал Джао в публичный дом. Этот сын собаки и свиньи продал мою Джао. Эти ублюдки пожалеют о том дне, когда они на свет появились. Все, все до одного. Заставлю землю жрать, поубиваю всех. Это я должен был предать ее веру в человечество. Но даже так она все еще добрая и наивная. Как так можно? Может, я в чем-то и не прав, но я в состоянии сделать кое-что. Да, если я сломаю печать демонической ци, то я не смогу собрать достаточно. Но какой в этом смысл, если я не могу жить так, как мне хочется? Мне пора. Иначе повозка с покупателем Джао успеет уехать. Запись обрывалась. Сяо Тай закрыла тетрадь и некоторое время смотрела в стену отсутствующим взглядом. Встала на ноги и осмотрелась. Бросила тетрадь в горящий очаг. Бумага быстро занялась огнем. Листы начали скручиваться от жара. «Два главных вопроса», – бормочет она себе под нос, испытывая жгучую горечь в груди. «Кто виноват? И что со всем этим делать? Чёртовы идиоты! Все кругом!» Она качает головой и бредет к выходу из пещеры, взяв в руки лопату. Негоже телам незахороненным лежать. М-да, тяжеловатый вышел денек.